и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда и если холода. Раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер взовьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жарят дня, и Бог хранит меня. Вот было мне, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был не прав, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стал всем теплей. Еще не все разрешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня.